Глава 13. Без денег сон крепче. Разведав, сколько комнат в доме Германа, я мигом остановила свой выбор на кухне. Не сразу обнаружив холодильник, на нем висела белая доска с черной надписью «Ложись спать», я тотчас засунула любопытный нос внутрь. Откуда-то из недр разума то и дело всплывала мысль о моем ненормальном месте пребывания. Все-таки для нас с Леардом родительский дом был крепостью, куда мы старались не пускать лишних людей. Герман же, по непонятной причине, напротив, впустил меня слишком легко, как, впрочем, и Ника. Но если ее мотивы я еще понимала, девушка думала, что я очутилась в Москве из-за нее, то резоны Германа оставались для меня загадкой. Холодильник, правда, оказался забитым. Московская еда в пакетиках выглядела ярко и празднично. Цветастые и зазывающие обертки просились на руки, чтобы рассмотреть картинки и внимательно прочитать надписи. А вот чтобы попробовать кушать, вряд ли. Я привыкла к тому, что еду нужно уплетать сразу же, как видишь, а не сорвав сначала цветные этикетки. Может, если содержимое пакетиков – поджарить, тогда точно не отравлюсь. Братец любил повторять, что благодаря жарке многие несъедобные ингредиенты становятся потрясающе вкусными. Правда, он-то был мастером кулинарии, а я даже не подмастерье. Методом экспериментального тыка я вычислила плиту. У нас в доме стояла печь, но у Ники на кухне я точно видела похожую поверхность с кружочками. Я поставила сковородку на плиту и выложила на нее порезанные находки из холодильника, что-то похожее на ветчину, что-то похожее на сыр и кое-что из цветных коробочек. Содержимое первой упаковки мигом расплавилось и превратилось в кипящую лужицу. Я, ахая и охая, соскребла получившийся шедевр на тарелку и, зажмурившись, попробовала. «Похоже на сыр», – прошептала я, и, смеясь, закрутила застывающую лужицу витиеватым конусом. Во второй коробке оказалось что-то по типу творога, только какое-то идеально зернистое, похожее больше на рассыпчатый рис. Пока что-то типа ветчины жарилось, я вытащила из холодильника сразу несколько пестрых мягких пакетиков. На одном маячил рисунок помидора, на другом – сыр, на третьем – черника, на четвертом – груша. Ух ты, как неожиданно! Я открыла каждый и выдавила несколько капель на тарелку. Жижа из пакетиков текла легко и ложилась разноцветными полосками. Так и рисовать можно. Увлекшись, я едва не забыла про скворчащее на плите. Сгребая поджаристые кулинарные эксперименты в тарелку, ясно услышала, как кто-то зашел в дом. Бросила опыты с едой и побежала к входу. На пороге стоял Герман. «Готовишь?» – усмехнулся он и, кинув на кресло пиджак, последовал за поджаристым ароматом. «Мои кулинарные изыски точно не для московских гуру интернет-бизнеса». Я рванула на перехват, чтобы защитить едва ли съедобные эксперименты. Сама скушаю. Но дракон, даже если точно по восточному гороскопу, явно двигался быстрее меня. Мужчина нацепил на вилку витиеватый сырный конус, потом, поразмыслив, сунул его в черничную полоску на тарелке. Я замерла. Еще немного, и у меня глаз начнет дергаться, как у Ники. «Нано-еда?» – спросил он, прожевав приготовленное лакомство. Мне пришлось кивнуть. Герман ведь гуру, а значит, ему виднее. «Сделаем что-то подобное на грядущем мероприятии». Он понюхал поджаристую ветчину и, обваляв ее в грушевом пюре, запустил в рот. Я скривилась от его гастрономических пристрастий. «Изумительный вкус. Почти как гавайская пицца, только интереснее. Как раз то, что нам нужно. Кое-что с двойным смыслом. Коучи и эзотерики поймут и оценят». Я хлопала глазами в сторонке. «Может, и денег особых привлекать для него не придется. Вон как ловко находит выгоду в любой неприятности. Однако 300 рублей, полученных от Ники, жгли средства связи, и я, глубоко вздохнув, выпалила как на духу. «Могу перекинуть первые деньги прямо сейчас». Я подошла к мужчине с телефоном. «Если сможешь их вытащить из этой штуковины. 300 рублей внутри». Вот так незаметно, и я перешла на «ты». Герман стащил с тарелки поджаристый творог и слопал его, даже ни во что не обмакнув. Я аккуратно постучала пальчиком по средству связи, дескать, «забирай наколдованные финансы, пока добрая». «Кстати, я вернулся, чтобы отдать тебе ключ», — ответил Герман, проигнорировав мой вопрос. «Забыл, что у тебя его нет». Он положил передо мной связку с ключами, а когда я протянула к ним руку, кинул на стол еще два экземпляра скрепленных бумаг. «Только сперва тебе следует подписать договор о конфиденциальности и неразглашении информации. Это стандартная процедура для всех моих сотрудников». Его тон за одно мгновение сделался железным. Как же легко мужчина управлял голосом. Я уткнулась в бумаге. Уж разбираться в большом количестве букв меня научили в денежной магической академии. «Здесь и здесь нужны твои паспортные данные», — добавил Герман. Сделала несколько шагов назад. «Какие у магов документы?» «Какие у магов документы?» — повторила я вслух и едва слышно топнула ножкой. Только что вспомнила, что управляю реальностью. Пора заявить о своих правах. «Паспорт, свидетельство о рождении». Судя по всему, мужчина не счел мой вопрос риторическим. «Водительских прав, как я понимаю, нет». «У меня с собой только это». Я вытащила из сумки проездной на чудовище. «Неплохо», — хмыкнул он и повертел карточку, будто видел такую впервые. Повисла пауза, и я снова уткнулась в бумаге. Хотя бы разберусь, что стану подписывать. Но нет у меня никаких документов. А придумывать и рассказывать я умею только в своих историях. «Но я жду настоящий паспорт», — выдал он и выдернул бумаги у меня из рук. «Или же наша договоренность окажется недействительной. Вопрос нужно решить до 7 вечера». Я глянула на время. Еще 3 часа. Нарисовать ему эти документы, что ли? Герман свернул договор в трубочку и, стянув с тарелки кусок пережаренного сыра, направился к двери. «Я уйду!» — пригрозила ему схваченным со стола ключом. «Да не вопрос». У меня в голове не складывалась картинка. Какая-то непонятная мужская логика. То он мгновенно соглашается, чтобы я работала у него денежным магом, и разрешает оклад в 2 раза больше, чем предложил первоначально сам, то вот так легко отказывается от меня. Ну ладно, не слишком быстро он и согласился-то. Едва мужчина вышел за дверь, я позвонила Нике. Ее 300 рублей пришлись очень кстати. «Мне нужен паспорт», — причитала я в трубку, «иначе Герман меня прогонит». «И наконец-то», — обрадовалась девушка, «нам того и надо. Какое-то сомнительное предложение – жить в квартире у неженатого мужчины, да еще и получать за это деньги. Не стоило вообще соглашаться. Дожидайся его возвращения и пускай с треском выгоняет. Послушать Нику, так любая неприятность непременно оборачивается добром». «А если я не хочу уходить?» – заныла я тихонечко. «Работа по специальности, да и Герман вроде бы не требует много денег прямо сразу. Твои 300 рублей вообще проигнорировал». «Тогда бери бумажку и пиши», — хихикнула Ника. Я тут же послушно стащила со стола клочок бумаги для записей. Махонький квадратный кусочек в самый раз. «Нет, постой». Ника зловеще расхохоталась. «Я придумала еще более забористый ритуал». Девушка отправила меня искать чистый лист, который походил бы на официальный документ. Рыскать по комнатам я не решилась, но в открытом зале с логотипом магической академии отыскала несколько бумаг. Те были исписаны с одной стороны черными ровными буквами, а потом перечеркнуты синей пастой. Значит, не настолько нужны, решила я. Сложила бумагу пополам, как велела Ника, и на белой стороне написала «Настоящий паспорт. Спиши откуда-нибудь номер, чтобы в нем оказалось 10 цифр. Только не выдумывай, — хихикнула она. Ох, ведьме со стажем виднее. Списала цифры с проездного. Теперь укажи свое имя и фамилию, дату и место рождения, — серьезно продолжила она. Настоящие? Конечно, настоящие. Ты ведь не хочешь, чтобы он решил, что документ у тебя поддельный? Да, Ника издевается надо мной. Самое главное — это непоколебимая, продолжила девушка, будто читала лекцию. Ой, непоколебимая уверенность, что паспорт у тебя абсолютно настоящий. Викторика, пора. Аккуратно вывела я и глянула на дату на часах. Наверное, не стоит указывать год рождения таким, как он выглядит в моем мире. Укажу сам возраст. 21 год, написала я под именем. Место рождения – Магесник. Ниже подпись. Ника все еще давала указания. И где-нибудь справа нарисуй свой портрет. Можно схематично, главное, чтобы мордашка в паспорте имелась. Что-то не особо верится, что ритуал рабочий. «Непоколебимая уверенность!» — взвыла Ника, словно услышала мои мысли. «Иди к зеркалу и тренируйся!» «Да что ж такое со мной сегодня?» «Иду тренировать непоколебимую уверенность!» Я живо представила, как, загадочно улыбаясь, протягиваю мужчине свеженарисованный паспорт. «Как ты просил!» — прошептала я у зеркала, и меня едва холодный пот не прошиб. На лице стояла косая ухмылка. Герман вычислит, что я вру за 2 секунды. «Репетируй, продолжай тренировки и мордашку покрасивее на паспорте намалюй. Это важно», — расхохоталась Ника. «Позвони потом, расскажи, как прошло. Ах да, с обратной стороны укажи. Паспорт выдан. Снова дата и какая-нибудь другая подпись». Я уселась рисовать. Спустя время на бумаге из пустоты на меня смотрела круглощекая девушка с большими глазами, подвела губы, чтобы казались пухлее, приделала ей длинные ресницы и густую гриву волос. На ушах поставила родинки, теперь точно я. И пусть нарисованная малышка походила то ли на куклу, то ли на сказочную принцессу, главное ведь, чтобы в паспорте оказалось хоть какое-то изображение. К 7 часам я сидела в кресле, пахнущем мятой, как на иголках, вертела в руках документ, стараясь убедить саму себя, что тот похож на подлинник. Еще бы знать, как настоящий выглядит. Я ждала у двери, дабы мои мучения поскорее закончились. Грешным делом подумала, что Ника специально дала мне подобный ритуал, чтобы Герман меня выгнал. Ну и пусть. Не ночь на дворе, уеду сама. В 7 часов домой он не вернулся. В 8 тоже. Как пошел 9 час, я легла на бочок и, накрывшись пиджаком, который он оставил, решила вздремнуть. И так слишком много переживаний за день. Когда дверь отворилась, я сонно взглянула на вошедшего в дом человека. Герман покосился на меня и прошел мимо. Вид у него оказался похуже моего. Ясные васильковые глаза сделались мутными, усталыми, словно мужчина целый день воевал. Видать, ни у одной меня день выдался тяжелым. «Поджаристые деликатесы остались?» — спросил он, заметив, что я не сплю. «А то, я еще помидоры пожарила, на всякий случай. Уж больно красивые, все как на подбор выглядят. Слишком странно». «Ты просил настоящий паспорт? Он у меня есть», — произнесла я за могильным тоном. Непоколебимая уверенность на этот раз не удалась. И непоколебимая тоже. «Столь быстро?» — удивился Герман. Я протянула ему документ. Его глаза изумленно распахнулись, и я услышала сдавленный смешок. Мужчина прошелся пальцами по бумаге, будто проверяя ее на подлинность. Потом перевернул документ обратной стороной. Почти сразу перевернул обратно, уставился на мой рисунок и хихикнул. Я, затаив дыхание, наблюдала за его действиями. Оказаться изгнанной ночью уже не настолько захватывающе. «Пойдет», — вымолвил он, усмехнувшись. 18 есть. Значит, сработаемся».